Лекс должен был только поехать в Вегас и встретиться с некоторыми инвесторами, и в итоге он женится. Внезапный поворот, и Гарри подумал, что Лена была права в своих подозрениях. Он был бы слишком при таких обстоятельствах. Прошло пару дней, группа студентов готовилась к школьному карнавалу, который должен был стать сбором средств для покупки модернизированных компьютеров. «Пришло время попрощаться с Windows 95», — сказала Хлоя, — «что школа планирует модернизировать в любом случае. Кажется, что-то под названием Windows ME», — сказала Лана. «Не знаю, насколько это хорошо». Хлоя чуть не подавилась своим кофе и одними губами пробормотала Windows ME. Алекс и Гарри сочувственно улыбнулись ей и похлопали по плечу. «Помогли настроить оборудование. Я уверена, что если у нас все получится, мы сможем сделать что-то еще лучше», — сказала Эбигейл. «Мэнди, как ты думаешь, ты сможешь держать лестницу, пока я буду вешать это знамя?» «Не волнуйся, я понял», — сказал Гарри. Мэнди улыбнулась и присоединилась к Эмили, Лане и остальным черлидерам, собирая одну из кабин. «Итак, в этом году у нас не будет кабины для угадывания веса», — сказала Мэнди. «Просто слишком много проблем и слишком много людей обижаются». «Ах, это все весело, хотя никто не воспринимает это слишком серьезно», — сказала Эмили. Кенни использовал это как предлог, чтобы высмеять людей из-за их веса. «Ну, Кенни, идиот», — сказала Эмили. Мэнди пожала плечами, «с этим не поспоришь». Гарри передвигался и помогал, где мог, чтобы все обезопасить. «Звуковое оборудование готово к работе», — сказала Хлоя. Гарри поймал женщину, которая изо всех сил пыталась нести большое оборудование. Она чуть не пошатнулась под тяжестью. Гарри спикировал и помог ей удержать его. «Спасибо». Гарри хорошо разглядел ее, и она оказалась красивой брюнеткой с соблазнительным телом. Она была одета в черную юбку и блузку с пуговицами, хотя пуговицы натягивали ее грудь. У нее было столько пуговиц, сколько ей можно было позволить дразняще расстегнуть, и Гарри был не единственным, кто обратил на это внимание. «Вы новый студент-учитель?» – спросил Гарри. «На самом деле, полный срок», – сказала она. «Я преподаю биологию. Меня заменили в последнюю минуту, когда у старой учительницы биологии случился инсульт. К счастью, мой муж обратился за помощью, и вот я здесь. Дезири Эткинс, а вы?» «Гарри Кент». Легкая улыбка мелькнула на лице Дезири, когда она внимательно посмотрела на него и небрежно присвистнула. «Спасибо за помощь. Ты довольно крепкий, так что с этим справишься. Вообще-то, если у тебя есть время после школы, мне нужна твоя помощь кое в чем». Дезири посмотрела ей прямо в глаза и на мгновение послала воздушный поцелуй. Гарри чувствовал, как жар поднимается по его телу, а его взгляд скользил по ней. Он знал очарование, когда видел его. Гарри слегка отодвинулся и заставил Дезири вздрогнуть. «С удовольствием, тогда увидимся». Дезири отпрянула. Гарри было весьма любопытно посмотреть, в какую игру она играет, и Дезири на мгновение раздела его взглядом. Когда она исчезла в коридоре, Гарри хорошо разглядел ее покачивающуюся попку. «Хотите проскользнуть в раздевалку, чтобы позаботиться об этом?» Алекс ухмыльнулся Гарри, когда тот обернулся. Хлоя подошла к другой стороне и свистнула уходящей женщине. «Она действительно оказывает сильное влияние на мальчиков, да и на мужчин тоже», — сказала Хлоя. «Не только мальчики и мужчины», — сказал Алекс. «Нет, не только они», — сказала Хлоя. «Она горячая». «Горячий дым», — сказал Алекс. «И тот ебаный глаз, который она дала Гарри. Это было больше, чем трахать глаза», — сказал Гарри. «С такой женщиной в классе будет много отключений», — сказала Хлоя. «О, будет», — сказала Эмили. Она упомянула, что замужем. Как будто это помешает женщине хотеть Гарри. «Будь настороже рядом с ней», — предупредил ее Гарри. «У нее есть очарование. Феромоны, она дает сильные». «Ну, ты тоже», — сказала Хлоя. «Верно, но мои сильнее», — сказал Гарри. «Она думает, что взяла верх, но я разберусь с ней после школы». Как будто ничего не произошло, Гарри вернулся, чтобы помочь с настройкой. Дезири Эткинс была интересным приездом в Смолвиль. Наверняка намного моложе большинства учителей этой школы, некоторые из которых проработали здесь очень долгое время. Если она хотела играть в игры, то Гарри мог играть с ней. Дезири переоделась в белое платье, которое еще более плотно прилегало к ее телу и было сочтено очень спорным с школьным дресс-кодом. Она пригласила Гарри в класс и наклонилась, чтобы поправить книги на полке. «Мне нужно, чтобы этот проектор заработал перед завтрашним уроком», — сказала Дезире. «О, эти старые вещи немного привередливы. Да, им просто нужна твердая рука. Я просто хочу, чтобы в этом классе был кондиционер», сказала Дезире. «Здесь довольно жарко. Мне пришлось переодеться». Гарри заметил, а также заметил Дезире, сидящую на столе. Ее ноги блестели и в значительной степени звали его. С ее вздымающегося декольте капало пот внутри стола. Гарри медленно работал над проектором. Ее феромоны заставили бы кого-то с незащищенным разумом есть из ее ладони. И даже Гарри было трудно сосредоточиться, потому что она была чертовски горячей. И она последовала за Гарри, пока он работал, чтобы заставить проектор работать, с безошибочно узнаваемой жаждой в глазах. «Я знаю, кто ты. Один из лучших учеников в этой школе, и тот, кто безошибочен в своих достижениях. И у тебя есть несколько девушек, которые падают в обморок после тебя». Через несколько секунд Дезире облизала губы, и они стали влажными. «Да», — сказал Гарри. «О, и у меня работает проектор». Дезире спрыгнула со стола и обняла Гарри. «Спасибо за помощь», — выдохнула она. «Просто я новенькая, и мне тяжело жить в новом городе. Если бы у моего мужа здесь не было дел, а что бы подумал твой муж, если бы ты облапала руками свою ученицу», — прошептал Гарри ему на ухо. Через несколько секунд Дезире наклонилась еще ближе к Гарри. Их губы отодвинулись на несколько дюймов. Гарри заметил, как от них поднимается розовый туман. Это было приятно, тепло, а также очень заманчиво. Гарри оттолкнулся так, что Дезире отчаянно захотелось сменить трусики. То, чего он не знает, не повредит ему. «Такой студент, как ты, нуждается в награде. И я уверен, что ты не скажешь, и я не скажу». Дезире приготовилась действовать. К несчастью для нее, стук в дверь вывел Дезире из комнаты. Всего за несколько секунд до того, как ее рука скользнула бы в штаны Гарри и начала бы играть. Гарри оглянулся через плечо, когда Дезире открыла дверь. Лена вошла в комнату, и многие части сложились вместе, хотя некоторые из них отсутствовали. «Так ты новая жена Ликса?» – спросила Лена. «А ты его сестра. Гарри, приятно встретить тебя здесь», – сказала Лена. Лена подошла и поприветствовала Гарри долгим страстным поцелуем, прямо перед Дезире, и она сглазила Дезире. Хотя она не возражала, если Гарри скоро покорит ее и станет бывшей невесткой, Лена чувствовала необходимость утвердить свое место в иерархии. «Помогаю мисс Саткинс настроить проектор», — сказал ей Гарри. «Она благодарна за мою помощь». «Да», — сказала Дезире, — «но приятно познакомиться». «Уверена», — сказала Лена, — «мы хорошо узнаем друг друга. В конце концов, мы невестки». «Да, мы с Ликсом будем вместе, пока смерть не разлучит нас», — сказала Дезире. «Хотя вы двое вместе, не слишком ли он молод? Возраст — это не число, он вышел из брачного возраста, а я не учитель в его школе», — хладнокровно ответила Лена. «Мы должны встретиться позже, но у меня ужин с моим парнем». «Конечно», — сказала Дезире. «Я дам тебе знать, если мне понадобится что-нибудь еще, Гарри». Она послала ему воздушный поцелуй на прощание. Гарри только улыбнулся и мысленно атаковал центр удовольствия ее разума. Лена спрятала лицо от удовольствия. Некоторое время спустя Лена и Гарри отдыхали в объятиях друг друга. Гарри крепко обнял Лену. «Она заинтересована во мне, и она горячо ко мне подходит», — сказал Гарри. «Не вините ее. Хотя она вышла замуж за моего брата, и по причинам, которые я нахожу немного подозрительными, если честно, брак был внезапным, и она уже была бенефициаром какой-то страховки жизни». Гарри провел волосами по волосам Лены, когда она откинулась на нее, более чем достаточно красных флажков. «А то, что она агрессивно пытается залезть к тебе в штаны, это нормально», — сказала Лена. «Даже если она довольно бесстыдна в этом, не совсем, у нее есть очарование. Она испускает феромоны, которыми она пытается заманить в ловушку мой разум, околдовать мои чувства и попытаться заставить меня быть ее маленькой игрушкой, но зачем, она понятия не имеет, с кем имеет дело». Да, это было правдой. Лена закрыла глаза и тщательно обдумала, каким будет их следующий шаг. «Я не из тех женщин, которые с подозрением относятся к каждой женщине, с которой встречается ее брат, но это вызывает некоторые опасения». «Согласен», — заметил Гарри. «Лекс хочет встретиться со мной», — сказала Лена. «И я думаю, что вы должны пойти со мной, чтобы увидеть, не засыпало ли его маленькое очарование Дезире. В конце концов, мир тесен. Твоя новая вторая половинка — учительница в моей школе». Лекс рассмеялся, предложив Гарри и Лене место в особняке. Он сделал небольшой глоток из бокала. «Это произошло так быстро», — сказала Лена. «Это был довольно бурный роман», — согласился Лекс. «И мне повезло, что в школе Смолвилля открылась вакансия. Дезире, она страстно любит помогать ученикам, помогая им полностью раскрыть свой потенциал. Я хотел бы сделать ее такой же счастливой, как она сделала меня». Лекс перевел взгляд на Гарри и хлопнул его по плечу. «Спасибо, что помог ей наладить дела. Приятно знать, что у нее есть кто-то, кто разбирается в школе лучше, чем кто-либо другой. Хотя, учитывая то, как она восхищалась тобой, возможно, мне следует внимательно за тобой присматривать. Не хочешь, чтобы ты напал и украл ее? Боже мой», — сказал Гарри. «Вы оформили полис страхования жизни», — сказала Лена. «Почему?» Лекс сделал большой глоток из своего бокала и задумчиво хмыкнул. Он положил его на стол. «Я хочу убедиться, что у Дезире все готово. На случай, если со мной что-то случится. Некоторое время назад на меня напала интербанда, и я мог там умереть. Я слишком много раз бросал кости. Ты, должно быть, очень быстро упал, раз так за нее беспокоишься», — сказал Гарри. «Да», — согласился Лекс. «Она, все. Никто еще не мог так проникнуть в мою голову. Я уверен, что ты и она отлично поладите, Лена. Я уверен». Наверху зазвонил звонок, и Лекс сморщил нос. «Пойди лучше посмотри, чего хочет мой отец. Он перепробовал много слуг в этом месте, и звонок означает, что он хочет что-то обо мне. Он собирается поставить мне пятую степень насчет Дезире и сказать, что со мной снова играют». Лене очень не хотелось в этом признаваться, и, судя по выражению лица Гарри, он согласился. Лекса разыграли одним из худших возможных способов. «Нам все равно пора идти», — сказала Лена. «Верно», — сказал Гарри. «Удачи. Мне это понадобится. И поздравляю вас со свадьбой». Лекс кивнул и исчез вверх по ступенькам. Лена и Гарри двинулись в другую сторону, к ближайшему выходу в особняк. Лена ждала, пока они уйдут, чтобы спросить. Лекс облит феромонами. Он действительно находится под ее чарами. «Хорошая новость в том, что я могу противодействовать этому. Плохая новость. Мне придется подыгрывать маленькой игре Дезире, чтобы получить то, что мне нужно. Ну, это, скажем так, не очень плохие новости, учитывая, что вы все контролируете», — сказала Лена, и она не горгулья. «Нет, как услужливо заметили мои подруги, она очень красивая, и это делает ее очень опасной для легкой добычи», — сказал Гарри. «Гарри, просканируй мою машину. Никогда нельзя быть слишком осторожным». Гарри просканировал машину Лены и ничего не увидел. «Хорошо, пойти. Спасибо. Я покопаюсь в ней. Хлоя тоже участвует», — сказал Гарри. Вернувшись в офис факела, Хлоя, Алекс и Гарри сидели без дела. У Хлои на столе лежал полицейский отчет вместе с несколькими газетными вырезками. «Итак, мы были правы, немного подозрительно относясь к новой крутой учительнице биологии», — сказала Хлоя. «Центральный город, муж учительницы был убит одним из ее учеников. Ученик утверждал, что сделал это, потому что любил ее, и пообещал, что они сбегут вместе. Учителя отпустили из-за отсутствия существенных доказательств, получил огромный полис страхования жизни, который обеспечил бы жизнь большинству людей. Но всегда есть шанс, что они могут получить больше», — сказал Алекс. «Видишь модель поведения?» Гарри просмотрел все вырезки из газет. «Учительница выходит замуж за богатого, иногда старше, иногда моложе, иногда примерно того же возраста мужчину. Студентка в ярости убивает мужа. Ученик падает, а учитель уходит с деньгами из-за снятия обвинений. Вероятно, из-за того, что учительница очаровала полицейских и обвела их вокруг пальца», хотя в последней части Гарри читал между строк. «Женщина на фотографиях точно была похожа на Дезире. Она могла менять прическу, стиль одежды, иногда рыжую, иногда блондинку, иногда брюнетку, с разной длиной волос. Но со всеми фотографиями рядом это определенно была она. Я прошерстил список одаренных, составленный моей матерью», — сказал Алекс. «И он засек женщину по имени Эллисон Сандерс, которая была в разгаре сильного поцелуя со своим бойфрендом-защитником во время метеоритного дождя. Очевидно, метеоры заставили ее развить сверхсильные способности. Да, она может испускать феромоны, чтобы соблазнить мужчину, и еще сильнее контролировать их через поцелуй», — сказал Гарри. «Чертовски горячая, но кровожадная маленькая черная вдова», — резюмировала Хлоя. «Не нужно было быть гением, чтобы собрать это вместе. Лекс был ее следующей целью, а Гарри был ее следующим учеником, который принял на себя ответственность за убийство. Я скажу Лене». Гарри отошел в сторону, чтобы позвонить ей и рассказать все, что ей известно. Это согласуется с тем, что я нашел. Дезире или Эллисон, или кого-то еще можно арестовать. Но одна ошибка, и она может причинить много вреда. К счастью, она выбрала меня, а не кого-то, кто позволил бы ей избежать наказания за эту схему, сказал Гарри. Да, мы изучали способности, и если мы подсадим ее на тебя, она ни за что тебя не предаст, сказала Лена. И если она думает, что у нее есть преимущество, она пойдет до конца, пока ты не вцепишься в нее своими когтями. Верно, у меня есть идея. Это была жаркая ночь, когда Гарри работал в поле. Он был совершенно без рубашки, и с него все еще капал пот. Подъехала спортивная машина, и Дезире вышла из машины. Она была одета убийственно, в облегающий черный топ, черную юбку и высокие сапоги до колен. Она выглядела аппетитно. «Мисс Саткинс, что привело вас в мой скромный дом?» «Ну, мне нравятся мужчины, которые много работают», — сказала Дезире. «Я знаю, что такой сильный мужчина, как ты, может работать всю ночь, усердно работая. И я не могу выкинуть тебя из головы». Дезире обвила руками Гарри сзади и начала гладить его грудь. Ее феромоны щекотали шею Гарри, а ее пальцы гладили его тело. Они чувствовали себя так удивительно, бегая вверх и вниз по нему. «Мы можем быть вместе, Гарри. Я хочу тебя». «Плохо». Дезире притянула Гарри к себе и прижалась своими прекрасными губами к его. Эти двое вступили в страстный сеанс поцелуев друг с другом. Руки Дезире протянулись к ней. «Я влюбился в тебя, Алекс. Ну, мы можем убрать его с дороги. Вместе с его отвратительным, назойливым отцом и его любопытной сестрой. Она не может доставить тебе такое удовольствие, как я». Пальцы Дезире дразнили ремень джинсов Гарри. Она погладила его пресс, а затем облизала пальцы, чтобы попробовать пот, стекавший с них. «Помоги мне позаботиться о моем муже. Докажи, что любишь меня». Дезире поняла, что этот сильнее, но она любила вызов. Она сделает все возможное, чтобы взять Гарри под свой контроль. «Есть ли место, куда мы можем пойти, что более удобно?» Дезире дышала Гарри в ухо. «И я могу всю ночь доказывать свою любовь к тебе?» Дезире целовала шею Гарри, его грудь и пресс, вплоть до того момента, когда она тяжело дышала ему в промежность. Она отстранилась от него. «Моя мать работает допоздна», — сказал Гарри. «У нас есть дом для себя». «Отлично, иди вперед». Гарри положил руки на Дезире и беззастенчиво схватил ее за зад через юбку. Дезире тяжело вздохнула, когда сексуальная учительница обнаружила, что наслаждается блуждающими руками своей последней метки. Гарри открыл дверь, и она отстранилась от него. Она оглядела дом. Причудливо. «Но я уверен, что самая красивая комната наверху». Гарри сделал паузу и отправил сообщение. Оно просто читалось как ожидание. Глава 14. Дезире села на колени Гарри в его спальне. Толстый орган Гарри напрягся в штанах. Дезире прижималась своим телом к его телу. Гарри снял с нее рубашку и начал играть с ее грудью. Дезире откинула голову назад, чтобы насладиться тем, что он делал. Каждое лизание, каждое сосание, каждый маленький глоток сводили Дезире с ума от бесконечного количества удовольствия. О, да, это совершенно свело ее с ума, и она потекла. Его твердый член напрягся, чтобы вырваться из штанов. Пальцы Дезире скользнули вниз по плечу Гарри, и она агрессивно вцепилась в него вверх и вниз. Дезире прижала голову Гарри к своей груди и заставила его сосать их, в то время как его член грозил вырваться из штанов. «Я думаю, нам лучше дать вашему не очень маленькому другу немного воздуха». Дезире сняла с Гарри джинсы и трусы. Огромный член шлепнул ее по лицу. Дезире похотливо дышала на него и лизала кончик его головы. Соблазнительница наклонилась и прижалась своими розовыми губами к кончику мужского достоинства Гарри, осыпав его горячими добела поцелуями. Она спустилась еще немного вниз. Вес его яиц давил на ее руку, когда Дезире наклонилась и пососала его яйца. Она выглядела голодной, с горящим в глазах желанием, продолжая доставлять удовольствие мужчине перед ней. «Позвольте мне дать вам руку». Сначала Гарри прижал рот Дезире к своему члену. Она изо всех сил пыталась взять его глубоко в горло. Гарри схватил ее затылок и трахнул в горло. Теплые, голодные губы Дезире сомкнулись вокруг нее. Объединенное очарование их обоих заставило Гарри схватить Дезире за волосы и засунуть свой член ей в рот. Он заявил, что это его личный рукав члена, и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «Докажи свою преданность мне, отсоси мой большой член». Дезире закрыла глаза. О, она могла сделать это, она могла заполучить его. О, мускус, исходящий от нее, почти ослепил ее от всего, кроме сосания большого члена Гарри. Она обхватила его толстые яйца и доила их. Желание росло в теле Дезире, чем быстрее она двигалась к нему. Она сделала божественный вдох и довольно приятно опустила губы вниз. Она замычала немного глубже, прижавшись губами к основанию и отпустив его. Гарри придвинулся немного ближе, но не сейчас. Он вырвался изо рта Дезире. «Сними трусики. Я хочу посмотреть, насколько они мокрые. Но я не ношу трусиков». Гарри задрал ее юбку и, конечно же, киска Дезире была обнажена. Любопытно для женщины, которая не собиралась заходить дальше интенсивных поцелуев и ласк, но она была очень мокрой. Гарри раздвинул ее горячие бедра и уткнулся в нее лицом. Разум Дезире Аткинс погрузился в новую волну удовольствия. Гарри врезался в нее. Никто так не ел киску. Это было почти нечеловечески, как он нашел каждую точку, которая заставила пальцы Дезире согнуться и засветилась от удовольствия. Его язык танцевал взад-вперед, заставляя ее кончать повсюду. Гарри засунул язык немного дальше и стал слизывать соки, вытекающие из ее киски. Вкусные. Гарри наклонился и пожирал Дезире несколько долгих мгновений. Она вцепилась в край кровати и энергично вылизывала ее еще немного. Глубины, в которые проник Гарри, наэлектризовали и напрягли тело Дезире. Она наклонилась и застонала от искусного ухода Гарри глубоко внутри ее киски. Затем, улыбаясь, Гарри вышел. Он играл с грудью Дезире, когда она вставала на четвереньки. «Ты мне нужен», — умоляла она его. «Пожалуйста, я уверен, что я тебе для чего-то нужен. Вопрос в том, для чего я тебе нужен». Гарри разозлил женщину. Учитывая, что Дезире так привыкла все контролировать, было удивительно, как легко она потеряла контроль. Пальцы Гарри скользнули по телу Дезире, заставив ее вскрикнуть от удовольствия. Он поцеловал ее еще пару раз в шею сбоку. «Твой член. Мне нужно, чтобы он был внутри меня. Мне нужно, чтобы ты трахнул меня, плохой». Гарри повернул Дезире и посмотрел ей прямо в глаза, прежде чем врезаться в ее тело. Возбужденная черная вдова застонала, когда Гарри вошел в ее горячую пизду. Это было так тесно и очевидно, что Дезире не дошла до этой стадии. Черт, она могла очаровать некоторых из своих мужей, не слишком предлагая свое тело. Гарри наклонился и поцеловал ее в уголок рта, а затем ощупал ее сиськи. Дезире не могла точно определить момент, когда она потеряла контроль. Ей все еще нужно было заставить Гарри убить Лютеров. О, но почему, единственное, что имело значение для Дезире, это прийти за этим мужчиной. Чувствуя удовольствие от его толстого, могучего члена, проникающего в ее тело, ее влагалище обернулось вокруг и выпустило Гарри, когда он полностью вошел в нее. Ее спина выгнулась, и пот стекал по каждому дюйму ее тела. Пальцы Гарри двигались вверх и вниз по ней, проникая все глубже и глубже внутрь нее. Ее мокрая киска прижалась к нему. Гарри восхищался безупречным телом Дезире, извивающимся под ней. Она обвела вокруг пальца так много студентов за убийственные заговоры. Теперь она была обвита вокруг пальца Гарри, и Гарри обхватил пальцами ее соски. Он накачивал их, доил их и заставил бедра Дезире просто выдвинуться навстречу ему. Ее внутренности сжались вокруг Гарри, и она испустила страстный крик, когда он достиг дна внутри ее тугой киски. «Бьюсь об заклад, ты хотел бы кончить, не так ли? Пожалуйста, мне все равно, все остальное не имеет значения. Мне просто нужен ты и твое горячее тело. Твой большой член наполняет меня. Пожалуйста, я буду твоей навсегда. Позволь мне доказать твою преданность тебе». Гарри улыбнулся этому признанию. Дезире не контролировала ситуацию. Теперь она владела им. Гарри завершил ее еще одним оргазмом. Дезире прижалась к Гарри и начала довольно энергично доить его. Гарри влился в ее тело и заставил ее пройти переломный момент. Дезире жестко кончила вокруг твердого органа Гарри. Он надавил на нее и раскачивал ее горячее тело, пока она не кончила брызнуть во все стороны. Она была у него именно там, где она была ему нужна. Мысль о том, что Гарри все еще не кончил, заставила чресло Дезире вспыхнуть еще сильнее. О, она нашла кого-то, кто мог бы соответствовать ей во всем. Большая часть заставила замолчать самую маленькую часть Дезире, которая все еще хотела придерживаться плана. Кто хотел, чтобы его трахнули и жестко? Если ты будешь со мной, ты быстро узнаешь, что у меня много девушек, и они ценят, когда я делюсь с ними своими игрушками. Алекс появился на краю комнаты. Она уже надела черный лифчик и трусики-стринги, которые демонстрировали ее сильные подтянутые мышцы пресс, а также ее восхитительную грудь. Дезири жадно следила за продвижением члена Гарри в рот Алекса. Алекс с легкостью втянулся в нее. Алекс, будучи гордой бисексуалкой, наслаждалась вкусом другой женщины на члене своего мужчины. Ее глаза встретились с Гарри, когда он полностью скользнул ее губами вниз к нему, а затем сильно сосал его. Она восхитительна, Гарри. С улыбкой Алекс взобрался на Дезире. Значит, она использовала своего мужчину как пешку в какой-то схеме убийства. Она заплатила цену за это. Пальцы Алекса скользнули по ее груди и сжали ее. Дезире вскрикнула от удовольствия, когда Алекс ласкал ее тело. Она превратилась в ничто иное, как хнычущее месиво. Пальцы Алекс скользнули на место, и она потянула соски Дезире и сильно поиграла с ними. Гарри сполз по трусикам Алекс. Она наблюдала за работой Гарри над Дезире. Это было совершенно очевидно, учитывая, насколько она была мокрой. Гарри погрузил язык в Алекс и начал вылизывать ее. И Алекс проделал то же самое с Дезире и заставил ее стонать. Дезире про себя задавалась вопросом, все ли любовники Гарри так же хорошо лижут киску, как Алекс. Что ж, неудивительно, что они все ладили, если так, потому что они могли доставить удовольствие друг другу, когда Гарри не был занят их удовлетворением. Язык, засунутый в Алекс, сделал ее киску приятной, влажной и готовой принять член внутрь себя. Гарри наклонился к телу Алекс, а затем засунул свое мужское достоинство глубоко внутрь ее тугого тела. Внутренности Алекса сжались в нем и погружали Гарри в себя по дюйму за раз. Ничто так не возбуждало Алекса, как Гарри, доминировавший над другой женщиной, поворачивающийся и доминирующий над ней. Не нужно много времени, чтобы заставить тебя кончить. И, поскольку ты такая преданная девушка, я не буду тянуть это, как мог бы с ней. Алекс с радостью приняла большой член, спрятанный внутри нее. Громкий шлепок его яйцехом разнесся по комнате. Гарри входил все глубже и глубже в ее тело. Он ускорил темп и качал Алекс, пока она не кончила повсюду. Жаждущий взгляд Дезире, брошенный на него, указывал на то, что она хотела еще попробовать. Гарри телепортировался перед ее ртом, схватил ее за голову прежде, чем Дезире успела среагировать, а затем засунул свой член прямо ей в горло. Дезире издала сочный прихлебывающий звук, когда Гарри толкнул ее в рот. Он крепко держал ее и очень жестко трахал ее в лицо. Слишком быстро Гарри вытащил свой член. «Алекс, подготовь ее к грандиозному финалу». Дезире задавалась вопросом, каким будет грандиозный финал. Она получила ответ, когда язык Алекс облизал ее очко. «Получение это хорошо и влажно. Никто никогда не трахал меня там раньше», — умоляла Дезире. «И ты захочешь, чтобы никто, кроме Гарри, снова не трахнул тебя там». Точка зрения хорошо принята, так как Алекс сделал анус Дезире хорошим и влажным для того, чтобы Гарри в конечном итоге пошел ва-банк. Она слезала отверстие и получила след шалфея. Алекс не мог удержаться, чтобы не поцеловать задницу Дезире и игриво покусывать ее. «Это все твое, детка», — сказал Алекс. Но сначала Алекс позаботилась о том, чтобы ее мужчина был смазан. Ее влажные губы полностью опустились на толстый член Гарри и заставили его сиять в ответ, пока она двигалась вверх и вниз, пока он не стал хорошим и влажным. Гарри притянул Дезире ближе. Ее ягодицы раздвинулись, позволив его члену скользнуть между ними. Дезире откинула голову назад, и Гарри снова прижался к ней. Его поцелуи в ее шею только усилились. Гарри играл с грудью Дезире и убедился, что она знает, что он его. Это было подкреплено тем, что Гарри выровнял свой член с горячим анусом Дезире и втолкнул его внутрь нее. Гарри высунул ее анальную вишенку, и она кончила повсюду, как только Гарри вошел в нее. Гарри врезался в Дезире, и она запрокинула голову. Сдавленный стон исходил от Дезире. О, она никогда не думала, что будет так хорошо, когда член мужчины так глубоко вонзится в ее задницу. Гарри погружался в нее все сильнее и сильнее. Его пальцы скользнули по ней и снова потянули ее за задницу. Гарри шлепнул ее по заднице, и она испытала возбуждение от удовольствия. Он нащупал ее щеки и притянул ее почти полностью к себе, чтобы наполнить ее задницу своим членом. «Я так крепко обмотал тебя вокруг моего пальца, что ты раскручиваешься. Как это? Хорошо, очень хорошо». Дезире задыхалась для него. «Идеально». Гарри засунул яйца глубоко в задницу Дезире и агрессивно долбил ее. Его энергичные толчки загоняли ее все дальше и дальше на грань удовольствия. Его пальцы коснулись ее сосков и сжали их, Когда он полностью вошел в ее задницу сзади, его пальцы вонзились в ее задницу и прижались к ней. Он получил Дезире хорошо и зияющим, когда он пихал в нее. «Просто отпусти себя для меня, кончи сильнее, чем когда-либо прежде». «Да». Гарри отшлепал ее тугую попку и довел ее до полного бешенства. Тем временем Алекс скользнул между ее ног и трахнул Дезире пальцами. Ее бедра двигались взад-вперед от испытующих пальцев Алекса, вонзавшихся в нее. Через каждые несколько глотков Алекс пробовал ее на вкус. «Жаль, что я не забыл свои игрушки», — сказал Алекс. «Ну, ты мог бы съесть ее». «Да, Алексей мог». Она надавила и пососала вкусную киску Дезире. Гарри вознаградил ее за хорошее поведение магическим поглаживанием клитора Алекс через всю комнату. Алекс зарылась лицом в Дезире глубже, и Дезире небрежно схватила ее за затылок. Двое учеников ее новой школы забрали Дезире. О, она была полностью за Гарри и сделала бы все, что он пожелает. Чем глубже Гарри входил в нее, тем больше она хотела этого, очень сильно. «Хочешь кончить мне в задницу? Через минуту я буду». Гарри толкнулся в нее. Подпрыгивающая задница Дезире ударила его во всех нужных местах. Гарри нащупал ее щеки и пихнул ее полностью вниз. Дезире запрокинула голову и застонала. Чем быстрее Гарри вошел в нее, он нащупал ее тонкие щеки и прижался. Жар, окружавший ее анус, заставлял Гарри погружаться все глубже и глубже. Он был близок к тому, чтобы лопнуть, но не совсем. Наконец, Гарри приблизился к финишу и вонзил свой большой член в напрягающееся очко Дезире. Она сжала его и позволила Гарри войти полностью. Он вонзил огромный, толстый член между щеками Дезире. Он шлепнул ее прекрасную задницу пару раз, впрыскивая сперму в ее тело один за другим. Ее щеки сжали его и полностью опустошили его член между ее щеками, когда она выжимала его насухо. Гарри вышел, и Алекс переключился с киски Дезире на ее задницу. «А кому ты служишь?» «Гарри Кент». Дезире взяла самую высокую ноту, когда Алекс погрузился в ее задницу. Вытекающая из него сперма взбодрила Алекса. Она вышла, а затем повернулась к Гарри, чтобы очистить его член. Ее взгляд просто переместился на Гарри, когда она полностью опустилась. Жар ее рта окутывал его член, когда она толкала его полностью вниз. Ее глаза просто вспыхнули желанием, когда она наклонилась к нему и сосала его член. Затем Алекс приготовилась к тому, что Гарри будет набивать и долбить ее несколько раз, пока она не потеряла сознание. А Дезире и Алексе позаботились. Гарри почти ушел, пока дверь не открылась. Кайла стояла снаружи, бросалась в объятия Гарри и страстно его целовала. Вожделение в ее глазах мешало Гарри игнорировать то, что она делала. Жар только усиливался, чем глубже язык Кайлы проникал в его рот. Она отстранилась и потянула за одежду, которую Гарри надел минуту спустя. «Извини, что так поздно», — сказала Кайла. «Я просто сильно возбуждаюсь в полнолуние, и ты мне нужен прямо сейчас. Конечно, что угодно для одной из моих девочек». Гарри понял, что он все еще был облит феромонами Дезире и подсознательно испускал часть своих собственных в качестве защитного механизма. Кайла бросилась в объятия Гарри и безумно поцеловала его. Безумно, безумно, горячо влюбленная, она прижалась губами к губам Гарри и целовалась с ним. Двое были обнажены в мгновение ока. Гарри прижал Кайлу к стене и поднял ее своими сильными руками. Он наклонился и ел из ее киски, чтобы довести Кайлу до предела удовольствия. Ее ногти вонзились в голову Гарри, когда он входил и выходил из нее, сводя ее с ума. «Да», Кайла вздохнула. «Да», навыки языка Гарри, погруженного в теплую, влажную киску Кайлы, сводили ее с ума. Он наклонился во влажную дырочку Кайлы и начал сильно и быстро вылизывать ее. Гарри знал, как нажать на все нужные кнопки и заставить прекрасную даму в его объятиях извиваться. Наконец, Гарри отпустил и страстно поцеловал Кайлу. Она вцепилась в него ногтями и крепко обвила его руками и ногами. Гарри провел Кайлу на руках к дивану, а затем опустил ее. Он начал вылизывать ее киску и свел ее с ума от удовольствия. Кайла постучала по фонтану. Она брызгала повсюду, и Гарри лизал ее соки. Сказать, что Кайла после этого видела звезды, было бы очень мягко. О, она видела больше, чем звезды. Она видела целые созвездия, пока ее разум совершал путешествие в один конец через край. Гарри наклонился и стал лакать ее соки, чтобы свести Кайлу с ума от удовольствия, когда он закончил вылизывать ее. Готовый. Кайла раздвинула ноги. Очевидно, она была готова. Гарри дразнил ее ноги поцелуями и поглаживаниями. Ее бог, играющий с ее ногами, заставил Кайлу просто дрожать в предвкушении. Затем, сделав еще один рывок, Гарри погрузил свой толстый член в ее киску, чтобы полностью заполнить ее. В тот момент, когда Гарри погрузился в голодную киску Кайлы, тем сильнее она жаждала его. Она встряхнула бедрами и встретила Гарри, когда он въезжал в нее. Его пальцы сжали ее ноги, и он надавил на Кайлу, чтобы подтолкнуть ее к хорошей, долгой и трудной поездке. Его пальцы скользнули по ее соскам, и он потянул их, чтобы полностью довести Кайлу до грани удовольствия. Очевидно, готовы. Хорошая, горячая и возбужденная, Кайла ожидала, что Гарри войдет в нее. Его яйца упали на ее тело. Его яйца попали в нее во всех нужных точках. Кайла схватила Гарри и позволила ему погрузиться в ее тело. Однажды она с радостью выносила бы его детей, если бы он попросил. Гарри прижался к Кайле и сжал ее грудь. Она закричала: «Вот так, мой верный слуга!» Кайла лишь улыбнулась и приподняла бедра, чтобы встретить Гарри, когда он погрузился в нее. Его прекрасные зеленые глаза практически заглянули ей в душу и сделали ее слабой. Кайла сжалась вокруг него и умоляла его, выпросила дар своего спасителя. Его сильное божественное тело вошло в нее. То, как Кайла обнимала его, доставляло удовольствие Гарри. Ее тугая, влажная киска сегодня ощущалась еще сильнее. Она практически пыталась выжать жизнь из его члена, пока он все глубже погружался в нее. Гарри прижался к ней и шлепнул по бедрам, чтобы подействовать на нее. Кайла выставила бедра навстречу Гарри. Она задыхалась. Чем сильнее он толкался в нее и скакал на ней очень сильно, пока она не кончила повсюду. Гарри поднял ее ноги и стал колотить. Крики, исходящие от этой любящей женщины, только побуждали Гарри двигаться глубже. Глубже, быстрее, сильнее, его толстые яйца бьют ее во все нужные места. Кайла сжала руки вокруг него и прижалась к своему телу. Она вздрогнула, когда его яйца ударили ее во все нужные места. Легко, как это. Кайла заворковала, когда Гарри закончил вводить свой орган в ее тугое тело и бить ее во всех нужных местах. Шаг за шагом они доберутся туда. «Но я хочу, чтобы тебе тоже было хорошо», — умоляла она. «Я буду, не волнуйся». Гарри уперся руками в затылок Кайлы и втянул ее внутрь. Тугая киска женщины Ковачи облилась вокруг него и так сильно прижала. Ее влажный канал сжимал его так жарко, когда он вливался в ее тело. Он брал ее все сильнее и сильнее, пока она не кончила повсюду. «Скоро должна быть твоя очередь», — Кайла умоляла его. «Пожалуйста, пожалуйста». Гарри только улыбнулся и погрузился в Кайлу. Он проник в ее тугую киску. Он обнимал его орган, чем глубже он погружался в нее. Кайла издала страстный крик, когда он вошел в нее. Она цеплялась за жизнь и сжимала его. «Просто останься со мной, и я сделаю тебя счастливым». Гарри подвинулся так, чтобы Кайла могла залезть на него сверху. Она подпрыгивала вверх и вниз на Гарри, как дикая женщина. Она сексуально рычала, опуская свою киску на орган Гарри. Он прижался к ее телу, и чем быстрее он входил в нее, тем быстрее он доил его член. Его пальцы скользнули вниз в ее задницу и очень крепко обхватили ее. Гарри сжал ее соски и потянул их. Наконец, ее крепкие, дикие объятия его члена были уже слишком. Гарри прижался к ее телу и начал закачивать в нее свое семя. Гарри сильно прижался к ней и погрузил свою сперму, взрыв за взрывом, просто заливая ее внутренности. Кайла откинулась назад, чтобы принять его густое семя, стекающее в ее тело. Кайла повернулась и прижалась губами к Гарри. Ее глаза на секунду вспыхнули золотом, когда она глубоко заглотила Гарри. Она схватила его за яйца, а затем застонала вокруг него. Она жаждала его длины, спускающейся ей в горло. Гарри скользнул рукой и сильно надавил. Гарри понятия не имел, что сегодня нашло на Кайлу, но ему хотелось проникнуть в нее еще несколько раз. Лена, наконец, оттащила Кайлу от Гарри и оставила ее улыбающейся. Патрисия и Лена провели несколько тестов на комбинацию феромонов Гарри, смешанных с феромонами Дезире. Конечно, для обработки данных потребуется некоторое время, а учитывая, что от Гарри все еще пахло феромонами, два прекрасных ученых не могли оторвать от Гарри рук. В третий раз за эту ночь Гарри обнаружил, что с него сняли одежду. «Иногда я удивляюсь, почему я не стал полным нудистом из соображений удобства», — сказал Гарри. «Мы тоже», — сказала Лена. «Между Дезире, Алексом и Кайлой у вас был прекрасный вечер. Надеюсь, сегодня вечером у вас есть еще один». Лена полностью наклонилась к органу Гарри и взяла его в рот. Тепло ее губ полностью скользнуло вниз по его члену, Когда она запихнула его твердый член глубоко в рот, Гарри прижал пальцы к затылку Лены. Патрисия поцеловала грудь Гарри, пресса переместилась вниз, чтобы погладить его еще немного. Ее голодный рот вцепился в его яйца, такие набухшие и созревшие, что ей просто нужно было сосать их, и они сосали. Объединенный дуэт мозговитых красоток лизал, сосал и доставлял удовольствие органу Гарри. Лена скользнула вниз и обвила своими горячими губами Гарри. Ее глаза следили за движением его члена, когда он входил в ее рот. Она хмыкнула, так как это проникло глубоко в ее горло. «Не хватайся за все», — сказала Патрисия. «Я должен сосать его член. Ну, для науки. Что ж, у меня есть идея получше». Юбка Патриции задралась. Гарри стянул ее трусики и уткнулся лицом в ее киску. Это привело Патрисию в восторг. Гарри наклонился к ней и очень агрессивно коснулся языком. Его рот наклонился к ней и лизал ее киску, сводя ее с ума. «Это будет делать красиво», — выдохнула она. «О, да, детка, работай этим языком во мне. Работай всю ночь напролет». Гарри впился языком в Патрисию, а Лена вдохнула его член. Она сошла с ума от него, обхватив его губами и отпустив. Танец голода в зеленых глазах Лены показал, как сильно она хотела этого. «Я должна сказать, что эта комбинация может быть мощной, хотя и слегка искаженной другими силами», — сказала Лена. «Но в целом неплохо». Лена закончила вылизывать член Гарри дочисто и подтянулась. Она разделась догола и толкнула Гарри на лабораторный стол. Он был хорошо проложен для таких ситуаций. Лена оседлала Гарри и приготовилась оседлать своего жеребца. Ее мокрая киска врезалась в его толстый член. Лена застонала и полностью надавила на его член. Она скользила вверх и вниз по нему. Патрисия взобралась на лицо Гарри. Она скучала по его языку за те несколько секунд, что его у нее отняли. Гарри потратил немного времени, чтобы погрузить его в Патрицию. Лена сорвала с Патриции блузку и потянулась, чтобы поцеловать горячего рыжеволосого ученого. Патрисия извивалась и брызгала на нее. Две красивые женщины корчились на Гарри. Гарри глубоко вонзил свой член в Лену и погрузил язык в Патрисию. Эти двое вступили в парную сессию поцелуев и горячо застонали. Их языки соприкоснулись, когда их киски несколько раз брызнули на задницу и лицо Гарри. Сила оргазма заставила Патрисию чуть не споткнуться. Гарри поймал ее в последнюю секунду. Однажды Патрисию уложили на стол и дали ей дышать. Лена наклонилась. Она прижалась губами к Гарри с двойной целью. Поцеловать ее, а также попробовать соки Патриции, которые стекали с ее лица. Прошла секунда, и Лена завершила свою поездку на Гарри. Ее мокрые бедра неоднократно шлепали его, пока он все глубже и глубже проникал в ее горячую киску. Его пальцы скользнули в нее и заставили ее кончить повсюду для него. Лена сжала свои стены вокруг него и выпустила свои соки горячим потоком. Решив сменить спектакль, Лена отползла назад и раздвинула ноги. Патрисия нырнула между ними и начала жевать Лену. Лена откинула голову назад и издала крик удовольствия. Патрисия выглядела такой горячей и такой привлекательной. Гарри пришлось схватить ее и скользнуть в ее мокрую киску. Его пальцы скользнули вниз по ней, когда он вошел в ее тело. Он чувствовал каждый дюйм ее горячего тела, когда наполнял великолепную рыжую своим членом. Жар только усилился во всей комнате. Гарри опустил пальцы на Патрицию и пощупал ее. Великолепно. Всегда приятно повеселиться с двумя блестящими женщинами. О, Патриция озвучит свое согласие. Это было бы, если бы ее рот не прижимался к киске Лены и не пожирал ее так энергично. Она слизывала соки и с наслаждением отправляла Лену наверх. Лена скучала по члену Гарри внутри себя. Но язык Патриции был бы адекватной и вполне приемлемой заменой на данный момент. Он продолжал проникать внутрь нее и раскачивать ее горячее тело. Лена скользнула руками по голове Патриции и толкнула ее внутрь, пока они оба не кончили. Гарри вытащил Патрицию и перевернул ее на спину. Патрисия и Лена были бок о бок. Гарри погрузил пальцы в их голодные киски и начал творить свою магию. Его пальцы скользнули в них и свели их обоих с ума от удовольствия. Его пальцы врезались в них и довели до предела, когда они кончили на его пальцы. В тот момент, когда Гарри вышел из Патриции и Лены, он позволил себе сесть, чтобы снова ощутить вкус своего члена. Он скользил изо рта в рот и наслаждался этим. «Прикончи ее», — умоляла его Лена. Гарри сменил тактику и врезался в раздвинутые ноги Патриции, лежащей на боку. Гарри вошел в ее тело и накачал его. Крики гениального ученого заглушались грудью Лены, прижатой к ее лицу. Патриция сжала вокруг него свои стены и всадила его толстый член в свое тело. Она стонала, тем быстрее он толкался в нее и сводил ее с ума. «Как тебе это?» Гарри подышал Патрике в ухо. Патриции понравилось. Она знала, что ее время с Гарри было коротким, так как Лена также стимулировала ее тело. Она хотела получить от нее несколько хороших поездок, пока Гарри не довел ее до сильнейшего оргазма. Патриция уткнулась в сочную грудь Лены и застонала, когда ее прикончили. Гарри все еще держал пальцы глубоко внутри Лены, пока доводил Патрицию до чертовского финиша. Он отстранился и забрался между ее ног. Кончик его члена погрузился в ее мокрую киску сверху. Он втиснулся в Лену и почувствовал, как теснота ее стенок просто маневрирует вокруг него. Дюйм за дюймом Гарри входил в ее тело, пока, наконец, Гарри не погрузился внутрь Лены. Ее отчаянные крики наполняли комнату. Лена двигала бедрами вверх и вниз, чтобы принять Гарри, глубоко вошедшего в нее. Его пальцы сомкнулись на ее сосках, и он прижался к ней. Его мощные ноги вошли внутрь нее и заполнили ее киску. Лена сжалась вокруг него и похотливо закричала, когда Гарри глубже вошел в ее горячее тело. Лена вскинула бедра и полностью вогнала Гарри внутрь себя. «Заполни меня!» Гарри сделал, как она просила, и проник в нее глубже. Плотность ее гладкой киски проникла в Гарри глубже, чтобы наполнить ее. Гарри полностью наполнил ее и заставил ее кончить на его твердый член. Он наполнил ее и отправил на переломный момент, чтобы покрыть его член всеми ее соками. Еще раз Гарри позволил Лене кончить. Затем настала его очередь. Гарри вдавливал в нее свой твердый член все быстрее и быстрее, пока она крепко не сжала его. Ее глаза впились в Гарри, когда он, наконец, довел ее до последнего оргазма. Затем еще одним толчком Гарри вошел в Лену и наполнил ее своей спермой. Его яйца сжались и опустили, полностью наполнив ее киску его семенем. Лена сжалась вокруг него и высосала его до последней капли. Лена улыбнулась, обняла любимого за шею и поцеловала его. Все получилось идеально, даже больше, чем она могла себе представить. Она позволила Гарри обнять ее и поиграть с каждым ее дюймом, чтобы перейти прямо в следующий раунд. И многое другое впереди. Сюжет продолжается в следующей главе. Коллектив: Алекс Денверс, Хлоя Салливан, Элиза Денверс, Кара Зорелл, Лана Лэнг, Мэнди Ларсон, Эбигейл Файн, Патриция Суон, Марта Кент, Затанна Затара, Эмили Динсмор, Лена Лютер, Виктория Хардвик, Кайла Уиллоубрук, Дезири Аткинс, новый. Глава 15. Дезири сидела в кабинете пентхауса Лены. Она почти не помнила, как попала сюда, и не только. Лена, Гарри и женщина по имени Патриция стояли рядом с ней. «Итак, вы понимаете свое место, мисс Аткинс?» – спросила Лена. «Или вы предпочитаете мисс Сандерс?» Раскрытие ее прежнего имени при рождении заставило Дезири немного вздрогнуть. Гарри только улыбнулся и посмотрел на нее. Он знал, что Дезири находится под его властью. «Значит, у тебя такие же силы, как и у меня, но сильнее», – сказала Дезири. «Да, а что касается твоих сил, ты не станешь использовать их против кого бы то ни было, пока я не дам тебе свое согласие», — сказал Гарри. «Ясно, Кристалл, я служу только для того, чтобы угодить тебе, и если что-то тебя не устраивает, я не буду этого делать. Я вел себя как избалованный ребенок и звал настоящего мужчину. Ну, ты тот мужчина, который мне нужен. Но что вы хотите, чтобы я сделала с моим браком с Ликсом? Освободи его от своего заклятия», — сказала Лена. «Брак будет аннулирован из-за того, что Лекс был не в своем уме, когда согласился жениться на тебе». «А Лайонел?» — спросила Дезири. «Если ты меня прости за то, что я так сказал, он — беда, и он может представлять для тебя угрозу в будущем. Он знает много секретов. Некоторые из них хотел узнать Лекс, проблемы». «Да, может быть». Гарри перевел взгляд на Лену, которая через несколько секунд нахмурилась. «Он знал много секретов». «Да, но мы не знаем, что знает он», — сказала Лена. «Мертвые не рассказывают секретов, и пока мы не узнаем все его карты, кто еще знает, он остается живым». «Не нацеливайся на Лютеров мужчин, если я не скажу тебе иначе», — сказал Гарри. «Ясно, да». Гарри наклонился и вознаградил Дезири легким поцелуем за ее послушание. Это была прекрасная линия, по которой Гарри ходил, но Дезири была намного менее опасна на поводке, особенно когда он держал его. И Лена попросила Гарри об одолжении держать ее под своим контролем. «Я позабочусь о твоем браке и поправлю Ликса», — сказала Лена. «А пока я отвезу тебя в твой новый дом. Иди туда, и мы с Гарри поможем тебе быстро обустроиться». «Верно, госпожа». Дезири спустилась по ступенькам и оставила Патрицию, Лену и Гарри стоять там. Лена подошла и притянула Гарри ближе к себе. Гарри только улыбнулся ей. «Тебе это слишком нравится», — сказал Гарри. «Она пыталась соблазнить тебя, чтобы использовать тебя как пешку, чтобы убить ее мужа, моего брата, и собрать деньги», — сказала Лена. «Она связалась не с той женщиной, когда сделала это». «Да, я вижу это, дорогая», — сказал ей Гарри. «Так ты хотел мне что-то сказать, пока мы не отвлеклись?» Патрисия почти забыла о том, что собиралась сказать Гарри, после того, как Гарри и Лена втянули ее в эксперимент. «Мой отец хочет встретиться с вами». Шутки в сторону, это было откровением для Гарри, потому что Вирджилсу он не встречался со всеми уже более 10 лет. «В эти выходные, если ты не против», — сказала Патрисия. «Суббота, полдень. Скажи отцу, что я буду там». Любопытство взяло верх над многими людьми. Гарри было любопытно узнать, чего хотел отец Патриции, и он надеялся вскоре встретиться с затворником Вирджилом Свонном. Прошло много времени с тех пор, как мы завтракали дома в тишине, хотя последние пару раз у вас действительно было много дел. Марта по ее настоянию закончила подавать завтрак. Она поставила блины на стол и откусила. «Мы не беспокоимся о ферме, поскольку Лена сказала, что она процветает», — сказал Гарри. «И ты хорошо учишься в Хоризон вместе со своими занятиями». На секунду Марта замолчала, а затем сделала большой глоток. Она выглядела задумчивой в течение долгой минуты, прежде чем высказать свое мнение. «Никогда не думал, что вернусь в школу. Всегда думал, но ты пришел, и у меня были другие обязанности. Но теперь ты можешь позаботиться о себе, так что мне ни о чем беспокоиться. Обязанности по ферме, а потом еще кое-что. Я все уладил», — сказал Гарри. «Итак, удача с вашим кораблем». Гарри сделал большой глоток апельсинового сока. «Вообще-то, я хочу спросить у тебя совета по этому поводу. Кара немного беспокоится о том, что может случиться, если я слишком долго буду откладывать активацию ключа, но если я это сделаю, я подвергну людей риску. Я думала, что Кара была за тебя, пока ты не построишь свое карманное измерение», — сказала Марта. «Кстати говоря, как у тебя дела с этим? Зи помогает мне, но это очень медленный процесс», — сказал Гарри. «Последнее, что мы хотим сделать, это принести какое-то ужасное волшебное существо в Смолвиль по неосторожности». «Нет, я понимаю», — сказала Марта. «Вы должны просто доверять своим инстинктам. Если бы ключ как-то на что-то реагировал, Гарри это знал бы. Но вы любопытны об этом, не так ли?» — спросила Марта. «Всегда», — сказал Гарри. «И Кара хотела бы, чтобы она точно знала, какие отказоустойчивые устройства Джорелл вставил в корабль, но она не совсем разговаривала с ним в конце из-за проблемы с нашими отцами. Жаль, когда семьи вот так распадаются», — сказала Марта. «Доверяйте себе и доверяйте процессу». «Да», — заметил Гарри. «Создание карманного измерения с нуля — непростая задача, но я делаю это и близок к достижению». Гарри и Лена вернулись к одной из своих поездок в пещеры Ковачи. Однако у пещеры был гость. Лекс стоял снаружи пещеры. Он посмотрел поверх солнцезащитных очков. «Что привело тебя сюда, Лекс?» — спросила Лена. «То же самое могу сказать и о тебе», — сказал Лекс. «Если хочешь знать, мне нужно было прогуляться после того утра, которое я провел. Я провел те анализы, которые ты мне сказал, и моя новая невеста облила меня чем-то, что воспламенило мой разум и заставило меня жениться на ней. Она убежала. Кроме того, я думаю, она поняла, что я на нее наткнулся. Но это не имеет значения, потому что я аннулировал брак. Наверное, легко ослепнуть от красивого лица и других активов». С этим Лекс пошел дальше. Он сделал шаг в пещеры, Гарри и Лена тоже. Они поняли, что если бы Лекс огляделся, он мог бы что-нибудь наткнуться. Они должны были вытащить его из огня. «Меня всегда восхищали легенды об этой пещере», — сказал Лекс. «И я не уверен, насколько это резко и сухо». Гарри поднял бровь. «Как же так? Ну, ходят легенды, что Наман был героем, а Сагит — злодеем. Это хорошая история, но нет ничего черного и белого. Лично я считаю, что Сагит — трагическая фигура. Он делал то, что считал правильным, мог заблудиться в пути, и он был ослеплен своими навязчивыми идеями. Это случалось с лучшими из мужчин», — сказал Гарри. «Ослеплен для общего блага». «Рад, что ты понял», — сказал Лекс. «А с другой стороны, Наман может быть таким же чистым и героическим, как Ковачи хотят, чтобы вы поверили. Что ты здесь делаешь?» Разъяренный молодой человек, член племени Ковачи, ушел в отставку. Он смотрел на Лену и Ликса с таким недоверием. «Тебе не следует быть здесь. Вы развращаете нашу культуру. Вы хотите изгнать нас из наших домов и с нашей земли. Что тут происходит?» Кайла спустилась к пещерам. «Джеремайя, успокойся», — сказала Кайла. «Им разрешено находиться здесь. Особенно Гарри. Ты все еще веришь этому ложному богу?» — сказала Иеремия. «Он белый человек, дьявол. Они вошли в нашу страну, захватили нашу землю и объявили ее своей. И теперь, поскольку вы без ума от него, вы позволяете ему забрать наше наследие. Кровь Каватче. Наман восстанет и уничтожит самозванца. Джеремия, вернись к моему деду. Ему нужна твоя помощь», — сказала Кайла. Джереми бросил на Гарри еще один ненавистный взгляд. Кайла повернулась к Гарри, Лене и Ликсу. «Мне жаль его. У него твердые убеждения», — сказал Гарри. «Кто он?» «Иеремия Халтсклау. Он помощник учителя моего дедушки. У него твердое мнение о том, что Наман должен происходить от крови Каватче, а не быть чужаком. А в наши дни фамилия Лютер вызывает пороховую бочку. Спасибо нашему отцу», — сказала Лена. «Конечно», — сказал Лекс, «но Гарри только что с нами, и он изучает пещеры для школьного проекта, и похоже, что он хочет убить Гарри больше, чем нас». «Но разве Гарри не изучает пещеры для школьного проекта?» «Я», — сказал Гарри, «он почти как будто думает, что ты, ну, ты, это он», — сказал Лекс, «но это абсурд. Во-первых, Наман и Сагид жили тысячи лет назад, а я не верю в реинкарнацию. Это действительно кажется надуманным», — сказал Гарри. «Он очень недоверчив к посторонним». Лекс кивнул в ответ. Лена едва сдержала вздох облегчения, и Кайла тоже почувствовала то же самое. В тот момент, когда Лекс вернулся в пещеру и оказался вне пределов слышимости, Лена наклонилась ближе к ней. «Он был близок к тому, чтобы свести тебя с Лексом», — пробормотала Лена. «Он не знает, никто из них не знает», — сказал Гарри. «Ты же знаешь, что Лекс, возможно, в конце концов соберет это воедино. Ты собираешься рассказать ему?» — спросила Лена. Этот конкретный вопрос был оставлен, потому что Лекс вернулся из пещер. Он прошел мимо Гарри, Лены и Кайлы. «Спасибо за гостеприимство», — сказал Лекс. «Но что-то появилось». «Ничего особенного?» — спросил Гарри. «Нет», — сказал Лекс. «Просто моему отцу нужна помощь. Я предполагаю, что он выгнал своего последнего помощника. Спасибо, мисс Уиллоубрук. Передайте привет вашему деду». «Спасибо, я так и сделаю», — сказала Кайла. «Извини за Иеремию. Не волнуйтесь, я не закоснелый фанатик, который будет осуждать негативные действия других и применять их ко всей расе». С этими словами Лекс спустился с холма и вернулся к своему грузовику. Он оставил Гарри и Лену в пещерах. Они присоединились к Кайле в исчезновении в пещерах. Патрисия медленно водила рукой вперед и назад. Металлический шар поднялся над землей на несколько футов и вонзился в стену. Она развернулась и заставила шар срикошетить от стены. Он попал в руку Гарри, когда он вошел в комнату. Новая игрушка, устройство слежения дальнего действия, управляемое этим браслетом, сказала Патрисия. Его можно использовать в качестве оружия, хотя это и не его цель, но можно. В качестве оружия можно использовать все что угодно. Патриция ответила кивком. «О, это было слишком верно. Папа ждет тебя наверху, на лестничной площадке, третья дверь справа». Гарри поднялся по лестнице и вошел. Он взял дверной молоток в виде горгульи и трижды постучал. «Входить». Гарри вошел в кабинет. Вдоль стены стояло несколько книг. Там было какое-то старое оборудование 80-х годов. Наверху на потолке была модель Солнечной системы, которая светилась в воздухе. А за столом сидел Вирджил Суон. «Мистер Кент, или вы предпочитаете Калейла?» «Гарри, пожалуйста, доктор Суон», — сказал Гарри. «Прошло много времени с тех пор, как моя кузина Элиза говорила мне, что вступала в контакт с вами. Вам повезло, что вы упали с неба перед Александрой. Это влияние вам очень помогло». «Так и есть», — сказал Гарри. «И ты уже нашел его, ключ к разгадке твоей судьбы». «Я сам творю свою судьбу», — сказал Гарри Вирджилу. «Хотя вы давно наблюдали за мной, еще до того, как я прибыл на Землю». «Да», — согласился Вирджил. «С тех пор, как я получил это радиосообщение, вышла искаженная запись». Гарри приложил руку к затылку и прислушался. Он уловил общий смысл сообщения. «Криптон умирает. Я пошлю своего сына. Кал-Эл поведет их всех. Он будет божественным под твоим желтым солнцем». «Ах, ты понял это гораздо раньше, чем я», — сказал Вирджил. «Бесчисленные бессонные ночи я провел, пытаясь расшифровать это послание. даже недели. Под нашим солнцем ты живой, дышащий бог. Да, сказал Гарри, можно было увидеть это. Значит, ты знал, что я приду? Да, я руководил группой людей, которые были заинтересованы в установлении контакта с вами, странником, и в том, чтобы убедиться, что вас использовали по всем правильным причинам, сказал Вирджил. Кент опередил нас, но тогда я этого не оценил. Неспособность ходить дает человеку достаточно времени для размышлений. Я уверен, сказал Гарри, так кто же были твои друзья? Ну, мы все поклялись никогда не раскрывать друг друга другим, сказал Вирджил. Это к лучшему, что мы расстались, когда не смогли заполучить тебя, потому что жадность погубила нас. Вирджил поднял маленький шар, который блестел на солнце. Он посмотрел на него поверх очков.